Глава 15. Понедельник, утро. От лица Снежанны, администратор. Сегодня я пришла в салон очень рано. Во-первых, накопилась куча дел за выходные, половину субботы наряжали Марию на свидание, а в воскресенье я вообще отдыхала. Но девочки-то работали, а значит, были клиенты, расчеты и финансовые поступления. Надо свести до кучи бухгалтерию, рассчитать всем зарплату, поставить часы выхода на работу каждой в отдельности, еще и график составить. Поэтому раннее утро – самое время, чтобы поработать спокойно в тишине. А во-вторых, у Макса тоже нарисовались какие-то дела с утра пораньше, и он меня подвез, по дороге сообщив, что вечером идем на банкет. Надо срочно бежать к Юльке за новым нарядом. «Макс!» Я оторвалась от записей, подперла рукой голову и задумалась, глядя в одну точку. Что-то в последнее время я очень много о нем думаю. Даже на работе, когда находится свободная минутка, мои мысли сразу же переключаются на него. Двумя свиданиями наши отношения не закончились, и мы чудесно... Нет, восхитительно. Нет, черт, даже не знаю, как описать словами. Провели выходные. Кажется, я попала в рай. К тому же Макс сделал мне вчера необычное, точнее, неожиданное предложение. И я улыбнулась. Его дыхание уже выровнялось, а моя голова покоилась на мужской груди. Одной рукой он гладил меня по голове, периодически пропуская через пальцы пряди волос. Секс был восхитительным, и я до сих пор не могла прийти в себя, хоть в данный момент мы просто наслаждались близостью друг друга. «Переезжай ко мне», – тихо сказал Макс, поцеловав меня в висок. «Ага». Я находилась в какой-то прострации, не сразу поняв, что он сказал. «Что, прости?» Подняла голову, повернувшись к мужчине лицом, уставившись на него. «Еще раз повтори». «Что именно тебя смутило, дорогая?» Он усмехнулся. «Или я сегодня туго соображаю, или мне просто послышалось?» «Не послышалось». Макс провел кончиками пальцев по моему лицу, и меня начала опять бить нервная дрожь в преддверии очередных бурных объятий с последующим продолжением. «Я тебе предложил переехать ко мне». «Зачем?» «Точно, я сегодня туго соображаю». «Зачем мужчина и женщина живут вместе?» Даже при свете луны я увидела, как у него поднялась одна бровь. «Ну, начала я оттягивать время, чтобы собрать свои мысли в кучу. Не знаю», — тяжело вздохнула. «Точнее, знаю, но это как-то неожиданно». «Что именно?» «Твое предложение о переезде. Мы мало знаем друг друга. Вот черт, какую же ерунду я несу, такой бред, что завтра будет точно стыдно. Еще скажи ему, дорогая, что я не уверена в твоих чувствах». «Не переживай. С чувствами все в порядке», — усмехнулся Макс, а я застонала, поняв, что последнюю фразу произнесла вслух. «Я люблю тебя. И мне не надо долго думать, чтобы понять. Я очень хочу, чтобы ты переехала ко мне. Дом большой, я бы даже сказал, слишком большой для меня одного». «И я тебя люблю», — вздохнула с облегчением. А он притянул меня к себе и поцеловал. «Это да?» — спросил с придыханием прямо в губы. «Да». Я прикрыла глаза и отдалась надвигающейся страсти. «Завтра буду думать, что делать, хотя чего тут думать? Не маленькие дети, у мамы спрашивать разрешения не надо, тем более, что мои родители живут в другом городе, а я действительно его люблю и хочу попробовать, потому что без него уже не смогу». «Да», — повторила я, притягивая его к себе. «Что да?» Услышала я голос Вики прямо над ухом и резко пришла в себя, понимая, что, предаваясь воспоминаниям, последнее слово произнесла вслух. И напрочь забыла о работе, которую хотела сделать в одиночестве и в утренней тишине. «Привет», — посмотрела на девушку. «Чего так рано?» «Бессонница замучила», — вздохнула та. «А ты чего?» «Работы много», — я уткнулась в бумаге. «А сегодня еще куча дел?» «Тогда я делаю кофе. Пока никого нет, а ты не отвлекайся». «Спасибо, дорогая». Я подняла глаза, посмотрела на Вику и улыбнулась, после чего снова уткнулась в бумаге. В скором времени Вика пришла с двумя кружками кофе, и мы принялись с ней сплетничать. Время пролетело незаметно, про несделанную работу я благополучно забыла, и вот уже в салон начали подтягиваться девчонки. «Привет всем!» Ирка забежала, остановилась посередине зала, нагнулась и начала тяжело дышать. «Еле успела. Думала, уже поздно, все, опоздаю». «Так и еще полчаса до начала рабочего дня». Я кивнула ей на часы, висящие над входом. «Могла бы и не бежать». «Как полчаса?» Ира выпрямилась, сначала посмотрела на часы, потом полезла в сумку и достала телефон. «Капец, блин! Спешат! Какого хрена?» «Это ты кому?» – спросила Вика. «Ай!» Ирка махнула рукой и направилась к своему рабочему месту. «Звезд еще нет?» – поинтересовалась у нас. «Как видишь», – Вика пожала плечами. «Только мы со Снежкой». «Дай кофейку хлебнуть». Ира выхватила у меня из рук чашку и сделала большой глоток. «Ну ты и хамка», – покачала я головой. «Да ладно тебе». Вернула мне кружку назад, предварительно еще раз хлебнув, уже теплый кофе. «Лень себе сделать. А вы чего такие грустные?» «Скажи мне на милость». Вика встала с рабочего кресла Ани, направляясь к себе в кабинет. «Чему радоваться-то в понедельник утром?» «Тоже верно». Ирка плюхнулась в свое кресло. «У меня сегодня с клиентами завал. Вздохнуть некогда. Кстати, ты мне там график на неделю составила?» Повернулась ко мне. «Сегодня сделаю», кивнула ей в ответ, тоже вставая с рабочего кресла Ольги. «Е-мое!» Ирка вскочила с места, направляясь к окну. «Ну нифига себе!» «Что там?» Я пошла следом за ней, Вика тоже вернулась назад. Мы втроем уставились в окно. К нашему салону подкатил шикарный Мазерати и остановился прямо напротив входа. «Вот это тачка!» – воскликнула Вика. «Отпад!» «Интересно, кто на ней прие...» Ирка не успела договорить и, наверное, потеряла дар речи, потому что открылась передняя пассажирская дверь и оттуда вышла Амина. «Мать честная!» – Вика схватилась за сердце. «Ну вот скажите, почему мне так не везет?» «Напомни-ка мне», – Ирка прищурилась. «Кому мы ее отправляли?» «К частному детективу», – ответила я, улыбаясь. «Надо было мне идти», – вздохнула Вика. Тем временем машина тронулась и через пару секунд скрылась из вида, а мы повернули головы ко входу. «Привет, народ!» Амина стояла на пороге и улыбалась. «Вы чего такие грустные?» «Это кто сейчас был?» Ира кивнула головой в сторону окна. «В смысле?» – удивилась Амина. «Ну, у тебя же тачка вроде другая», – уточнила Ира. «Это Стефан меня привез», – спокойно ответила Амина и направилась в свой кабинет. А мы продолжали стоять с открытыми ртами, дружно переглядываясь. Наш спец по татуажу вернулась к нам назад. «Как дела?» Амина забрала у меня чашку из рук, делая глоток моего кофе. «Ты не обалдела?» Я пришла в себя и выхватила назад свою тару. «Задолбали уже кофе мой хлестать? Сами себе сделайте». «У меня сегодня случится разрыв сердца». Вика прильнула к окну, и мы все последовали ее примеру. К нашему салону подкатил «Инфинити» черного цвета, из которого спустя минут пять, которые мы провели в тишине, вышла... «Маша?» Остановилась возле открытой пассажирской двери, помахала сидящему за рулем мужчине, захлопнула дверь и легкой походкой направилась ко входу, махая сумочкой. «Всем привет!» – защебетала Мария, входя в зал, а мы теперь уже вчетвером уставились на нее. «Вы чего?» «Мое сердце сегодня не выдержит такой нагрузки», – сказала Вика, тяжело вздыхая. «Почему я не пошла в субботу на свидание? С этим, как его?» «Тимуром». Маша покраснела и прищурилась, глядя на нас. «Даже не думай», – зашипела наша красотка, а мы в очередной раз потеряли дар речи, потому что от Марии, доброй и нежной девочки, такой реакции в принципе не ожидали. «Даже не думаю», – Вика замотала головой. «Я тоже не думаю», – Ирка подтвердила. «И я», – поддакнула Амина. «Машуля, ну успокойся», – попыталась я разрядить обстановку. «Кстати, как свидание?» «Шикарно!» – Маша улыбнулась, вновь вернув себе свой нежный вид. «Просто здорово, девочки! Я так счастлива!» «О, перебила Вика, еще одна!» Все снова уставились на окно, теперь уже вместе с Марией. К салону подкатил знакомый джип, из которого выпорхнула Велена. «К этому уже привыкли?» Ирка махнула рукой. «Интересно, как там Анька, если дома не ночевала?» «Всем салют!» Велена зашла в зал, улыбаясь. «Вы чего такие смурные?» «Вы можете вопросы хоть для приличия разнообразить?» Начала возмущаться Вика. «Одно и то же. Утро понедельника всегда такое грустное, смурное и непредсказуемое». «Чего ты кричишь?» – удивилась Велена. «Я ж так спросила, чтоб разговор поддержать». «Всем привет!» В этот момент в зал забежала Катя, тяжело дыша. «Не опоздала?» – спросила она, запыхавшись. «А вы чего здесь?» «Тебя ждем!» – фыркнула Ирка. «Зачем?» «Пытать сейчас будем!» Кажется, Вика начала раздражаться. «Это еще кто?» – спросила Амина, глядя в окно. Все, кто уже там стоял, повернулись лицом к стеклу, остальные подошли. Ко входу подкатил черный БМВ. Пару минут автомобиль постоял, после чего открылась пассажирская дверь, и из нее вышла Ольга. Захлопнула дверь и направилась в салон. Все дружно молчали, хлопали глазами и переглядывались между собой. «Салют, народ!» Девушка зашла в зал с улыбкой на устах. «Вы чего?» – помрачнела она, глядя на наши перекошенные физиономии. «У меня глюки!» – Ирка замотала головой, потом закрыла глаза и снова их открыла. «Наверное, я сплю!» «Что это с ней?» – спросила у меня Ольга. «Не верит, что это ты!» – улыбнулась ей в ответ, наблюдая, как Ирка, вылупившись, смотрит на свою, теперь, как я понимаю, надеюсь, у Ольчика все в порядке, бывшую соперницу. «А, — протянула Оля, — то-то, смотрю, ее плющит не по-детски. Ну, чего уставилась?» — засмеялась, глядя на свою подружку. «Я — это я собственной персоной!» — девушка покрутилась на месте. «Чего опаздываешь?» — Ирка пришла в себя. «Так получилось!» — Оля продолжала улыбаться. «А привез кто?» — Ирка прищурилась, сканируя Олю. «Не твое дело!» Та отвернулась и пошла к своему рабочему месту. Правда, вскоре тоже прилипла к окну вместе с остальными, после того, как Амина крикнула. «Кого еще принесло?» Ко входу подкатил черный Мерседес. Секунд 30 машина постояла с включенным мотором, после чего открылась водительская дверь, из нее вышел мужчина, обходя машину спереди. Он открыл переднюю пассажирскую дверь и протянул руку нашей Свете. «У меня сегодня случится инфаркт», — начала хныкать Вика. «Я этого просто не вынесу». «Ё-моё», — сказала Ольга, и они как-то странно переглянулись с Иркой. «Откуда он здесь?» Спросила подругу тихо, но так как они стояли рядом со мной, я услышала. «Хрен ее знает», — Ирка пожала плечами. «Спросим». Мерседес тронулся с места, а Света стояла на тротуаре, провожая автомобиль взглядом. Через несколько секунд возле входа припарковался «Лексус» нашей хозяйки. Света быстренько захромала в направлении входа, а Карина, выйдя из автомобиля и нажав на брелок сигнализации, последовала за ней следом. «Что за демонстрация?» Начальница влетела фурией в зал. «Заняться нечем?» «Для начала здрасте». Ирка усмехнулась, хотя, глядя на начальницу, я бы ей не советовала сегодня умничать. «Кажется, дела наши хреновые». «Через 10 минут у меня в кабинете совещание». Карина проигнорировала Иркину ехидную реплику. «Я извиняюсь за опоздание». Аня влетела в зал. «Доброе утро». Начальница молча посмотрела на опоздавшую, развернулась и направилась к себе в кабинет. «Ты на чем приехала?» Ирка начала наступать на Анну, пока девочки расходились по своим местам. «На маршрутке», — ответила Аня, отступая назад, округлив глаза. «Ночевала дома?» — продолжала Ира свою атаку на бедную Анюту. «А где мне еще ночевать?» Девушка уперлась спиной в кресло. «Смотри у меня». Ирка помахала у нее перед носом кулаком. «Даже не думай». После чего повернулась в сторону Ольги. «А ты чего молчишь?» «А что я должна сказать?» Удивилась та, после чего и Аня на нее уставилась, не понимая, что происходит. «Например, что ты ревнуешь Аньку к Соколовскому?» Не унималась Ирка. «Не ревную», — скривилась Ольга. «Больно он мне нужен, ваш Соколовский», — фыркнула, глядя на оцепеневших от ее слов девчонок. «Я что-то пропустила?» — подала голос Аня, глядя на всех по очереди. «Походу, я тоже что-то пропустила», — Ирка не унималась. «Объявляю официально», — начала громко вещать Оля. «С сегодняшнего дня меня можно смело исключить из поклонниц Соколовского Александра Васильевича. Мне он даром не нужен, так что делите как хотите. И даже если Анька», — она повернулась в сторону Иры, — «не ночевала дома, а провела ночь в объятиях Соколовского, то мне пофиг». Ира повернулась в сторону Анны, а та покраснела и начала отводить взгляд. «Я тебя убью», – прошипела Ирка, сжимая руки в кулаках. «Ну, прекратили?» – крикнула я громко. «Достали уже мужиков делить, сколько можно? Карина нас ждет, так что живо на совещание. Да, еще бабы Зины сегодня не будет, так что все убирают за собой самостоятельно. Викуля, дверь изнутри закрой, пока нас не будет». И мы дружной толпой направились в кабинет к начальнице. Она разговаривала с кем-то по телефону на довольно повышенных тонах. Кивком головы показала нам, что можно заходить. «Делайте, что хотите», — кричала Карина в трубку, и никто даже не рискнул ее перебить. «Но чтобы завтра, максимум послезавтра, я все об этом знала». Она нажала отбой и швырнула мобильник на стол. «Дурдом какой-то», — начальница уставилась на девочек, тарабаня пальцами по столу. «Ну, какие новости?» «Что именно тебя интересует?» Ирка выступила добровольцем, потому что все остальные молчали, боясь попасть под гнев хозяйки. «Меня интересует, что вы узнали по нашему делу? Или просто мужикам глазки строили?» — строго спросила начальница. «Откуда ты?» — начала Амина. «Кортеж видела перед входом в салон», — перебила ее Карина. «Чуть дальше припарковалась, разговаривала по телефону. Думала, что уже захватили нас, и вместо салона красоты будут здесь продаваться автомобили. Президентский кортеж просто нервно курит в сторонке. Я, конечно, понимаю, что любовь границ не знает, но вам было поручено ответственное задание. А вы что? Или только меня это интересует? Без работы хотите остаться? Так я никого не держу? Заявление об уходе подпишу, не раздумывая». Она выдохлась и уставилась на девчонок. Те молчали, тяжело вздыхая и потупив глазки. «Это точно не Тимур?» – звонким голосом произнесла Маша. «Я у него спрашивала. Он бы мне не соврал. Кстати, обещал помочь, пробьет по своим связям». Она улыбнулась. «Ну?» – Карина повернулась к Амине. «А ты чем занималась 3 дня?» «Следили за Мельниковым», – ответила та. «И много наследили?» – влезла Ирка. «Ни с кем подозрительным не встречался», – бодро рапортовала Амина. «В квартире своей она наследила уж точно», — улыбнулась Ольга. «Вот только не надо начинать», — начала возмущаться Амина. «Сама-то много узнала». «Мы следили за Золотницким», — строгим тоном рапортовала Ольга. «Втроем следили», — зачем-то уточнила, глядя на своих подружек, правда усмехаясь. «Встречался с неким Романовым Александром Юрьевичем, какой-то непонятный тип. Но Александр Васильевич сказал, что и его следует проверить». «Вот, кстати, передал». Аня достала из кармана джинсов лист бумаги и положила на стол. «Саша сказал, что это все данные на этого типа». Правда, осеклась и покраснела, глядя, как Ирка зыркнула на нее. «Уже Саша?» – переспросила та. «Час от часу не легче», – вздохнула Карина, не замечая перепалки между девчонками. «Ну, а ты что нам расскажешь?» – обратилась она к Ирине. «А что я?» – удивилась та, отвлекаясь от лицезрения Анны. «Я встречалась с красивым мужчиной. Кстати, имею полное право на личную жизнь». «Тебя по делу посылали», – влезла Ольга. «А ты, как обычно, только о мужиках и думаешь». «Ой, сама-то весь вечер только и делала, что глазки ему строила», – начала нападать Ирка. «Это все в прошлом», – зашипела Оля. «Но все равно багажник тебе не прощу. Если бы не ты, то свидание бы прошло с большей пользой». «Знаем мы твою пользу», – махнула Ирка рукой. «Хватит», – прикрикнула Вика. «Достали уже со своим Соколовским. Только и делаем, что сутками слушаем о нем». «Так не слушай», – сказала Ира. «И он уже не мой», – добавила Ольга. «Так, отголоски прошлого». «Я что-то пропустила?» Карина посмотрела на меня. «Да мы тут уже сами голову ломаем с самого утра», ответила ей, усмехаясь. «Ладно», вздохнула начальница. «С вами понятно. Так что Золотницкий? Кроме этого, как его там...» Она указала на лист с данными, лежащий на столе. «Что-нибудь удалось узнать?» «А это надо спросить у Светы», ответила Оля, и все повернули головы в сторону нашей массажистки. «А я тут при чем?» – возмутилась девушка. «Чего вы на меня уставились?» «Да, кстати», – влезла Аня. «А она при чем?» «На работу надо вовремя приходить. Тогда узнала бы при чем», – отрезала Ольга. «Тебя кто сегодня на работу привез, балбеска?» – спросила Ира у Светы. «Валера?» – покраснела та. «А что, не имею права на личную жизнь?» «Имеешь, имеешь», – кивала головой Ирка. «А в паспорт Валеры ты случайно не заглянула? Как его фамилия, знаешь?» «Не понимаю, к чему ты клонишь», — покраснела Света еще больше. «Объясните толком, в чем дело?» — влезла я, потому что эти догадки уже надоели до чертиков. «Объясняю», — начала Ольга. «Нашего Светика сегодня на работу привез Валерий Золотницкий, тот самый, за которым мы следили и который есть в нашем списке. Так как ее к нему никто не посылал, значит, она с ним была знакома, а нам морочила голову». «И никому я ничего не морочила», — сказала Света возмущенным голосом. «Я с ним вчера только познакомилась. Он меня на машине сбил. Между прочим, у меня травма, поэтому я требую себе напарницу. 3 недели без выходных работаю, имею право на отдых». «Обсудим», — спокойно ответила Карина. «Так что, Валера?» «Он не мог», — тихо ответила Света. «Но я у него сегодня спрошу». «Короче, результатов ноль», — подвела итог наша начальница. «Почему же есть результаты?» — с видом победительницы сказала Оля, и все уставились на нее. «Вчера судьба моя, судьбинушка, свела с одним очень серьезным молодым человеком». «Хорош?» — спросила Маша. «Шикарен», — ответила Ольга, улыбаясь. «Так вот, он...» «Владелец мужского клуба «Демон», куда любит наведываться наш Соколовский, и не только он, как я поняла. Зовут его Павел, фамилия Демин. Вчера вечером я попала с ним на встречу с одним чуваком. Пашка сказал, что дорогущий адвокат, но авантюрист и мошенник, каких стоит поискать». «И что?» – удивилась Вика. «Не перебивай», – шикнула Ольга. «Дело в том, что у Пашки кто-то тоже хочет отжать клуб, прячась за спиной адвоката, Суслова Аркадия, отчества не знаю». «Ты сейчас серьезно?» – спросила я, подозревая, что Ольга все-таки не шутит. «Абсолютно», – кивнула та в ответ. «Я ему рассказала нашу историю, обещал помочь, тем более, что это все в его интересах тоже. Так что…» – Ольга развела руками. «Мы не одни, как оказывается». «И это он тебя сегодня привез на шикарной тачке?» Влезла Ирка. «Не завидуй», — подмигнула ей Оля, «а то морщины повылазят». «Это уже кое-что», — сказала Карина, правда, печальным голосом. «Ладно, идите работайте». Все встали и, вздыхая, направились к выходу. В кабинете остались мы с Кариной и Амина. Она подошла к нам поближе. «Стефан лично знаком с Алексеем Бражником из нашего списка», — начала она. «Завтра у нас с ним встреча, но, думаю, надо кого-нибудь из девчонок с собой взять, чтобы было больше похоже на встречу старых друзей». «Возьми». Карина тяжело вздохнула. «Викулю, если не возражаете». На что начальница утвердительно кивнула, и Амина вышла из кабинета. «Ну не расстраивайся ты так», — начала я. «Еще не вечер. И список еще не весь проверили. И смотри, сколько помощников у нас появилось. Фигня все это». Начальница достала из ящика лист с фамилиями наших подозреваемых и бросила его на стол. «Ерундой занимаемся. Ничего эта проверка нам не даст. Мы просто тратим время впустую». «Ну почему же?» – улыбнулась я. «Смотри, девчонки мужчин себе достойных нашли. Глаза горят. С утра на работу спешат, чтобы друг перед дружкой похвастаться. Не все так плохо. А там, глядишь, кто-то из мужчин нам поможет. Макс тоже без дела не сидит. Вроде вышел на какой-то след. Будем надеяться», – вздохнула Карина. «Хотя мне уже с трудом верится». «Завязывай с пессимизмом», – пыталась я подбодрить хозяйку. «Кстати, что со Светиком делать будем?» «Объявление дай, что требуется массажистка, сама все знаешь. Я не возражаю, а то она такими темпами скоро сбежит от нас», – улыбнулась хозяйка. «Да и все сбегут», – уже грустно добавила. «Еще и здание заберут у меня». «Так, не падай духом». Я похлопала ее по плечу. «Говорю тебе, все наладится, вот увидишь». «Кстати, не мешало бы адвоката хорошего найти», – сказала Карина. «А то, чувствую, скоро в суд пойдем». «Откуда знаешь?» Достоверный источник сообщил, что вроде иск готовится на нас. В очередной раз вздохнула начальница. «Основание?» «Да откуда я знаю?» – возмутилась Карина. «И так мне это сказали по большому секрету». «Кто же стоит за всем этим?» Она барабанила пальцами по столу. «Ладно, не переживай. Что-нибудь обязательно придумаем. Главное, мы вместе».